Глава 13. Груз. «Не люблю я их, мужиков, душа не лежит», — говорил Морозко, плавно покачиваясь в седле, и в такт, когда Мишка ступал правой передней ногой, сшибал плетью ярко-желтые листья березок. «Бывал я тоже у деда. Двое дядьков там у меня землю пашут. Нет, не лежит душа. Не то, не то. Кровь другая. Скупые, хитрые они. Да что там?» Морозко, упустив березку, чтобы не потерять такт, хлестнул себя по сапогу. «А с чего бы, кажись, хитрить, скупиться?» — спросил он, подымая голову. «Но ведь ни хрена же у самих нету, подметай чисто!» И он засмеялся, будто бы чужим, наивным, жалеющим смешком. Гончаренко слушал, глядя промеж конских ушей. В серых его глазах стояло умное и крепкое выражение, какое бывает у людей, умеющих хорошо слушать, а еще лучше — думать по поводу услышанного. «А я думаю, каждого из нас колупни», — сказал он вдруг. «Из нас», — подчеркнул для большей прочности и посмотрел на Морозку. «Меня, к примеру, или тебя, или вон Дубова. В каждом из нас мужика найдешь. Найдешь», — повторил он убежденно. «Со многими потрохами, разве что только без лаптей». «Это насчет чего?» — оглянулся Дубов. — А то и с лаптями. Разговор у нас насчет мужика. В каждом, говорю, из нас мужик сидит. — Ну, — усомнился Дубов. — А как же иначе? У Морозки, скажем, дед в деревне, дедья. У тебя? — У меня, друг, никого, — перебил Дубов. — Да и слава богу. Не люблю признаться это семе. Хотя кубрака возьми. Ну, сам он еще кубрак кубраком. Не с каждого жума спросить. А взвод он набрал, и Дубов презрительно сплюнул. Разговор этот происходил на пятый день пути, когда отряд спустился к истокам Хаунихедзе. Ехали они по старой зимней дороге, устланной мягким засыхающим пырником. Хотя ни у кого не осталось ни крошки из харчей, припасенных в госпитале помощником ночхоза, все были в приподнятом настроении, чувствуя близость жилья и отдыха. «И что делает?» — подмигнул Морозко. — Дубов-то наш, старик, а? И он засмеялся, удивляясь и радуясь тому, что взводный согласен с ним, а не с Гончаренкой. — Нехорошо ты говоришь о народе, — сказал подрывник, нисколько не обескураженный. — Ладно, пущай у тебя никого, не в том дело. У меня теперь тоже никого. Рудник наш возьмем. Ну, ты, правда, еще российский, а Морозко? Он, окромя своего рудника, почти что ничего не видал. «Как не видал?» — обиделся Морозко. «Да я на фронте!» «Пущай, пущай!» — замахал на него Дубов. «Ну, пущай, не видал!» «Так это ж деревня, рудник ваш!» — спокойно сказал Гончаренко. «У каждого огород — раз. Половина на зиму приходит, на лето — обратно в деревню. Да у вас там зубры кричат, как в хлеву. Был я на вашем руднике». «Деревня?» — удивился Дубов, не поспевая за Гончаренкой. «А то что же? Копаются жинки ваши по огородам, народ кругом тоже все деревенский. А разве не влияет?» «Влияет». И подрывник привычным жестом рассек воздух ладонью, поставленной на ребро. «Влияет, конечно», — неуверенно сказал Дубов, раздумывая, нет ли в этом чего-нибудь позорного для угольного племени. «Ну вот, возьмем теперь город. Велики ль сказать города наши? Много ль городов у нас? Раз-два я обчелся. На тысячи верст сплошная деревня. Влияет, я спрашиваю?» «Обожди, обожди», — растерялся взводный. «На тысячи верст? Как сплошная?» «Ну да, деревня». «Ну, влияет». «Вот и выходит, что в каждом из нас трошки от мужика», — сказал Гончаренко, возвращаясь к исходной точке, и этим точно покрывая все, о чем говорил Дубов. «Ловко подвел», — восхитился Морозко, которого с момента вмешательства Дубова спор интересовал только как проявление человеческой ловкости. «Заел он тебя, старик, и крыть нечем». «Это я к тому», — пояснил Гончаренко, не давая Дубову опомниться, «что гордиться нам не нужно перед мужиком, хотя бы Морозке. Без мужика нам тоже». Он покачал головой и смолк. И, видимо, все, о чем говорил потом Дубов, не в состоянии было его разубедить.

а все жутко. Ну, как тут, спокойно?» «Спокойно», — сказал Мечик, глядя на него с удивлением и некоторой робостью. «Ну, ничего, скоро вам легче будет», — отозвался Левинсон, как бы не на слова Мечика, а на то, что крылось под ними. «Только бы на ту дуваку выйти, а там легче». «Куришь, нет?» «Нет, не курю. Так, иногда балуюсь», — поспешно добавил Мечик, вспомнив пароварен кисет, хотя Левинсон и не мог знать про существование этого кисета. «А не скучно без курева? Табак дело», — как сказал бы Канунников. «Был у нас такой хороший партизан. Не знаю, пробрался ли он в город. А зачем он пошел туда?» — спросил Мечик, и от какой-то неясной мысли у него забилось сердце. «Послал я его с донесением, да время очень тревожное, а там вся наша сводка». «Так можно ведь и еще послать», — сказал Мечик неестественным голосом, стараясь сделать вид, будто нет ничего особенного в его словах. «Не думаете еще послать?» «А что?» — насторожился Левинсон. «Да так. Если думаете, могу я свести. Мне там все знакомо». Мечику показалось, что он слишком торопился, и Левинсону теперь все стало ясно. «Нет, не думаю», — в раздумье протянул Левинсон. «У вас там что, родные?» «Нет, я вообще там работал, то есть у меня есть там родные, но я не потому. Нет, вы можете на меня положиться. Когда я работал в городе, мне не раз приходилось перевозить секретные пакеты». «А с кем вы работали?» «Работал я с максималистами. Но я думал тогда, что это все равно». «То есть как все равно?» «Да с кем не работать?» «А теперь?» «А теперь меня как-то с толку сбили», — тихо сказал Мечик, не зная, что же, наконец, от него требуется. «Так», — протянул Левинсон, словно это и было как раз то, что требуется. «Нет-нет, не думаю, не думаю отправлять», — повторил он снова. «Нет, вы знаете, почему я еще заговорил об этом?» — начал Мечик с внезапной нервной решимостью, и голос его задрожал. «Вы только не подумайте обо мне плохо, и вообще не думайте, что я скрываю что-нибудь. Я буду с вами совсем откровенным». «Сейчас я скажу ему все», — подумал он, чувствуя, что действительно сейчас все скажет, не зная, хорошо ли это или плохо. «Я заговорил об этом еще потому, что мне кажется, что я никуда не годный и никому не нужный партизан. И будет лучше, если вы меня отправите. Нет, вы не подумайте, что я боюсь или прячу от вас что-нибудь. Но ведь я же на самом деле ничего не умею и ничего не понимаю. Ведь я ни с кем здесь не могу сойтись, ни от кого не вижу поддержки. А разве я виноват в этом? Я ко всем подходил с открытой душой, но всегда натыкался на грубость, насмешки, издевательства. Хотя я был в боях вместе со всеми и был тяжело ранен, вы это знаете. Я теперь никому не верю. Я знаю, что если бы я был сильнее, меня бы слушались, меня бы боялись. Потому что каждый здесь только с этим и считается. Каждый смотрит только за тем, чтобы набить свое брюхо, хотя бы для этого украсть у своего товарища. И никому нет дела до всего остального. Мне даже кажется иногда, что если бы они завтра попали к Колчаку, они также служили бы Колчаку и также жестоко расправлялись бы со всеми, а я не могу этого делать. Мечик чувствовал, что с каждым словом разрывается в нем какая-то мутная пелена. Слова с необыкновенной легкостью вылетают из растущей дыры, и от этого ему самому становилось легче. Хотелось говорить еще и еще, и было уже совсем безразлично, как отнесется к этому Левинсон. «Вот тебе и на! Ну, каша!» — думал Левинсон, все с большим любопытством вслушиваясь в то, что нервно билось под словами Мечика. «Постой!» — сказал он наконец, тронув его за рукав. И Мечик с особенной ясностью почувствовал на себе его большие и темные глаза. «Ты, брат, наговорил, не проворотишь. Остановимся пока на этом. Возьмем самое важное. Ты говоришь, что каждый здесь смотрит только за тем, чтобы набить свое брюхо». «Да нет же!» — воскликнул Мечик. Ему казалось, что самое важное в его словах было не это, а то, как ему плохо здесь живется,